Лошадиные ноги. Героя этого рассказа зовут Осино Хандзабура. К сожалению, человек он ничем не замечательный. Он служащий пекинского отделения компании Митсубиси. Лет ему около 30. Через месяц после окончания коммерческого училища Хандзабура получил место в Пекине. Товарищи и начальство отзывались о нем не то чтобы хорошо, но и нельзя сказать, что плохо. Заурядность, бесцветность – вот что определяет внешность Хандзабура. Добавлю, что такова же его семейная жизнь. 2 года назад Хандзабура женился на одной барышне. Звали ее Цунеко. И это, к сожалению, не был брак по любви. Это был брак, устроенный родственниками Хандзабура, пожилыми супругами, через свата. Цунеко нельзя было назвать красавицей. Правда, нельзя было назвать ее безобразной. На ее пухлых щечках всегда трепетала улыбка. Всегда. За исключением той ночи по пути из Мукдена в Пекин, когда в спальном вагоне ее кусали клопы. Но с тех пор ей больше не приходилось бояться клопов. В казенной квартире на улице Н у нее было припасено 2 флакона перетрума, средства от насекомых, изготовленного фирмой Комори. Я сказал, что семейная жизнь Хандзабура совершенно заурядна, бесцветна, и действительно так оно и было. Он обедал с Цунеко, слушал с ней граммофон, ходил в кинематограф и только. Словом, вел такую жизнь, как и всякий другой служащий в Пекине. Однако и при таком образе жизни им не уйти было от предначертаний судьбы. Однажды после полудня судьба оборвала одним ударом мирный ход этой заурядной, бесцветной жизни. Служащий фирмы Митсубиси Осино Хандзабура скоропостижно скончался от удара. В это утро Хандзабура, как обычно, усердно занимался бумагами за своим служебным столом в здании Дундуань Пайлоу. Говорили, что сослуживцы, сидевшие напротив него, не заметили в нем ничего необычного. Однако в тот миг, когда он, видимо, закончив одну из бумаг, сунул в рот папироску и хотел было чиркнуть спичкой, он вдруг упал лицом вниз и умер. Скончался он как-то слишком внезапно. Но, к счастью, не принято строго судить о том, кто как умер. Судят лишь о том, кто как живет. Благодаря этому и в случае с Хандзабура дело обошлось без особых пересудов. Мало того, что без пересудов, и начальство, и сослуживцы выразили вдове Цунеко глубокое сочувствие. По заключению профессора Ямаи, директора больницы Цунжэнь, смерть Хандзабура последовала от удара. Но сам Хандзабура, к несчастью, не думал, что это удар. Прежде всего, он не думал даже, что умер. Он только изумился тому, что вдруг оказался в какой-то конторе, где никогда раньше не бывал. Занавески на окнах конторы тихо колыхались от ветра, в сиянии солнечного дня. Впрочем, за окном ничего не было видно. За большим столом посредине комнаты сидели друг против друга 2 китайца в белых халатах и перелистывали гроссбухи. Одному было всего лет 20, другой с длинными пожелтевшими усами был постарше. Пока Хандзабура осматривался, 20-летний китаец, бегая пером по страницам гроссбуха, вдруг обратился к нему, не поднимая глаз. «Are you Mr. Henry Bellet? Are not you? Вы мистер Генри Беллет, не так ли?» Хандзабура изумился. Однако он постарался по мере возможности спокойно ответить на чистом пекинском наречии. «Я служащий японской компании Митсубиси Осино Хандзабура», — сказал он. «Как, вы японец?» — почти испуганно спросил китаец, подняв, наконец, глаза. Второй пожилой китаец, начав было что-то записывать в гроссбух, остановился и тоже озадаченно посмотрел на Хандзабура. «Что же нам делать? Перепутали?» «Вот беда, вот уж подлинно беда!» «До этого со времени революции никогда не случалось!» Пожилой китаец казался рассерженным, перо у него в руке дрожало. «Ну что ж, живо верни его на место!» «Послушайте, господин Осино, подождите немного!» Молодой китаец раскрыл новый толстый гроссбух и стал что-то читать про себя, но сейчас же, захлопнув гроссбух с еще более испуганным видом, обратился к пожилому китайцу. «Невозможно. Господин Осино Хандзабура умер 3 дня назад. 3 дня назад.